Глава 6. «Конечно, мой император, я помню об указе. Ваше слово – закон. Однако, к сожалению, вынужден отвлечься от поисков невесты на дела не менее важные. Как вы знаете, очень неожиданно пришлось занять пост ректора. Надеюсь, ненадолго». Эридан закончил надиктовывать текст магического письма, свернул лист бумаги птичкой, подошел к окну и отправил послание в сторону дворца. Оно само найдет адресат. Конечно, герцог постарался вложить в голос как можно больше сожаления, что брат ни о чем не догадался. На самом же деле ему хотелось петь от радости, что появилась причина оттянуть радикальные перемены в жизни. Ай да виконт! Как грамотно все придумал и обыграл. Конечно, Эридан не был дураком ни в коем разе. К тому же он чувствовал, друг о чем-то не договаривает. Скорее всего, внезапный отъезд действующего ректора устроил именно Арак. Но зная характер своего ближайшего товарища, решил преподнести все как случайность. Герцог не стал говорить виконту о подозрениях на его счет. Хочет скромно промолчать о своей помощи – его право. На мгновение Эридан задумался, вспоминая родственницу друга. Почему-то пришла именно в голову такая блажь. Весьма неординарная особа. Пожалуй, надо признать, подобных девушек ему как-то не встречалось. Он даже не сразу сообразил, каким образом вообще реагировать на подобное поведение. Такое чувство, будто это... Как ее зовут? Элен вроде? Да, правильно. Так вот, возникло ощущение, будто Элен не просто из провинции, а откуда-то с края мира. Уж чему-чему, а правилам поведения в свете девиц учат практически с рождения. У благородных дар может проявиться не сразу, иногда вообще к совершеннолетию. Женщины, к тому же, крайне нестабильны, поэтому каждую девушку изначально готовят к замужеству. Единственный беспроигрышный вариант. Этикет, организация хозяйства, правила поведения с супругом. Повезет проявить себя дар в полной мере, тогда отправится в академию и, возможно, если хорошо ее закончит, сможет построить карьеру. В любом другом случае судьба предопределена. У высшей крови все иначе, сила всегда с ними. Женщин учат в домашних условиях, как правило, отец, потому что уровень возможностей потомков дракона значительно отличается от способностей человеческого дара. Это будто лишь маленькая крохотная часть силы. Судя по всему, родственница Арака относится к той семье, где от высшей крови уже ничего не осталось. Эридан попытался вспомнить ощущения от ее дара, но не смог. Весьма своеобразное поведение настолько его поразило, что он целиком и полностью был сосредоточен только на этом. Девица зачем-то дергала глазами, пыталась что-то изобразить полуприседью, да и как-то привычного восхищения или поклонения он в ней не заметил. И это даже немного коробило. Герцог прекрасно знал, какое впечатление производит на женщин, любых. Неважен возраст, статус или вкус. Однако Элен будто издевалась над ним те мгновения, которые они провели в общении, словно дразнила нелепостью своего поведения. Мол, да чхать я хотела, что ты герцог черный. Видали и поинтереснее. Эридан хмыкнул себе под нос, а затем выкинул мысли о странной родственнице виконта, сосредоточившись на предстоящем деле. Чтобы придать своему нахождению в Академии еще больше веса и значимости, он решил взять курс по изучению стихии ведения. Название, по мнению герцога, было ужасным, но тем не менее предмет имел большую значимость. Кто, если не он, сможет объяснить адептам, как правильно работать со стихиями, как осуществить контроль над ними, заставить служить своей воле, а не подчиниться им. Поэтому в данный момент Эридан, едва не пританцовывая, так уж его распирало от счастья, что ненавистное слово «брак» благополучно отошло на задний план, направился к той аудитории, где должна была состояться его первая лекция. Прежде неоднократно поступали предложения принять участие в обучении будущих магов. Однако герцог всегда отказывался. Едва представлял себе толпу не очень умных, вполне возможно, не очень одаренных юношей и девушек, ему тут же хотелось оказаться как можно дальше от подобной перспективы. Но вот теперь ситуация виделась в ином свете. Эридан уже заочно всех их любил. Такое состояние длилось ровно до того момента, пока мужчина не зашел в помещение, похожее на амфитеатр. Коих, к примеру, на тех же дальних островах водилось в избытке. Ряды шли от низа вверх, поднимаясь словно ступени. Студентов было много, свободных мест не осталось практически совсем. И все эти покорители азов магии, едва герцог зашел в аудиторию, замерли, словно невидимая рука в долю мгновения заморозила их на месте. Более того, на своего нового ректора они смотрели с таким ужасом и почитанием, что даже Эридан, в общем-то привычный к вниманию окружающих, слегка опешил. «Добрый день!» Гробовая тишина послужила ответом на его приветствие. Затем на задних рядах женский голос приглушенно пискнул, потом вздохнул и, наконец, раздался звук упавшего тела. Видимо, какая-то самая впечатлительная особа не выдержала напряжения. Судя по всему, его просто до одури боялись. «Ну, кто-нибудь, помогите уже ей!» Герцог чувствовал, как приподнятое настроение сменяет еще пока зарождающееся раздражение. Слова ректора были поняты буквально. Один из наиболее близко сидящих парней поднял девичье тело и понес его к выходу, ступая при этом столь трагично и торжественно, словно адептка не чувств лишилась, а отошла в мир иной. Эридан терпеливо наблюдал, как юноша медленно спускается по ступеням, а потом также медленно идет в сторону выхода. Интересно, но элементарно привести бедняжку в сознание никто не сообразил. Да уж, будущие маги. В момент, когда адепт оказался возле двери, та самая дверь резко распахнулась, и в аудиторию влетела запыхавшаяся родственница Виконта. «Дико извиняюсь за опоздание», — начала было девица, однако, увидев герцога, который стоял подле кафедры, держа руки за спиной и перекатываясь с пятки на носок, подавилась словами. Возможно, далее она бы просто молча прошла на свободное место, но тут ее взгляд упал в сторону бездыханного тела, который со скорбным лицом держал благородный спаситель дев. «Ух ты ж! Мда! За что вы ее так?» Герцог обалдел от неожиданности. «Что значит он ее так? Она думает, будто ректор пришел на занятие и решил начать его с убийства особо не готовых. Или как это было в ее представлении?» Но самое главное, Эридан посмотрел на студентов, будто ожидая от них поддержки, а в глазах всех присутствующих плескался уже не страх, ужас. Они, похоже, приняли слова этой невоспитанной девицы буквально. Возникало ощущение, словно каждый поверил. Это именно он, герцог Черный, сделал какое-то магическое воздействие на бедняжку, отчего она оказалась в подобном положении. Прекратите говорить ерунду. Жизнь бедной невинной. Я надеюсь, что она невинна. В данном контексте история кажется более трагичной. Девушки для вас ерунда? Не ожидала я такого. А с виду приличный человек. Герцог, посмотрите на него. Родственница Виконта обвиняюще ткнула пальцем висевшую кулем на руках парня жертву. Причем на мгновение Эридану показалось, будто адептка слегка приоткрыла один глаз, но как только он посмотрел на нее, тут же закрыла обратно. Студент, проявивший благородный порыв спасти несчастную, судя по его немного покрасневшему лицу и выступившим скулам, уже о своем поступке жалел, потому как завершение этого представления не предвиделось пока, а он явно устал держать весьма, кстати, нелегкую с виду девицу. «Уносите ее уже отсюда», — процедил герцог сквозь зубы. «Куда-нибудь, к лекарю». «Хотите избавить себя от угрызений совести?» Эридан чувствовал, как внутри закипает огонь. Она точно издевается, по-другому не назовешь. «Элен, пройдите и сядьте уже на свое место. На любое место. Вообще просто пройдите и сядьте. А вы...» Ректор снова посмотрел на парня, который, похоже, вообще проклял этот день и свою отзывчивость. «Доставьте драгоценную ношу в лазарет. Там сегодня дежурят некроманты. У них практика по изучению строения тела. Они решат, что с ней делать». Ноша жалобно пискнула, а потом весьма резко соскочила с рук своего спасителя. «Ну вот и чудненько. А теперь по местам и поступим к обучению». Герцог с огромным чувством удовлетворения наблюдал, как вся троица поднимается по ступеням и пытается рассесться. Причем герой-спаситель максимально далеко от девицы, которая теперь еще ко всему прочему бросала в его сторону весьма выразительные взгляды из-под ресниц. Родственница Виконта поступила проще. Она подошла к первому ряду, сдвинув вещи, сидевшие с краю студентки, и с фразой «Для тебя одной это слишком жирно» заняла большую часть учебного места. Наконец все успокоились, и взгляды присутствующих снова устремились на герцога. «Итак, если кто не в курсе, представлюсь. Я лорд Эридан Торрах Черный. Я лорд Эридан Торрах Черный. Со вчерашнего дня ваш ректор, по крайней мере на время, а с сегодняшнего преподаватель по стихиеведению. Вам известно, я надеюсь, что управлять огнем, воздухом и водой способны лишь представители высшей крови. Однако дар, который находится в вас, позволяет задействовать...» В этот момент герцог запнулся. Причина была, конечно же, в чудесной, прекрасной родственнице Виконта. Эридан грешным делом начал всерьез размышлять, сильно ли обидится Арак, если эмоции возьмут верх над разумом, и он немножко подожжет одну весьма настырную особу. «Можно вопрос, милорд?» Честно говоря, мужчине ужасно хотелось попросить ее заткнуться. Прямо именно вот так, не замолчать, не быть более внимательной к словам ректора, а заткнуться. Впервые за свою долгую жизнь герцог чувствовал, как медленно, но верно, в предсмертных судорогах в нем пропадает чувство преклонения перед женщиной как явлением в принципе. «Нельзя!» Вышло весьма громко и, пожалуй, грубо. Но Эридену хотелось лишь одного, чтобы в ближайшие пару часов никто не терял сознание от страха, не таскался по аудитории туда-сюда, не задавал никаких идиотских вопросов. А выражение лица Элен говорило о том, что спросить она собирается какую-то несусветную чушь. «Сидим, слушаем, записываем, молча». Девушка подняла руки ладонями вперед, словно говоря этим жестом: «Хорошо-хорошо, зачем столько нервов?» «Понято, принято. Сидим, слушаем, записываем. Продолжайте». Родственница Виконта с весьма прилежным видом взирала на ректора, а он почему-то испытывал настойчивое ощущение, будто главный в этой комнате вовсе не тот, кто должен быть. Тяжело вздохнув, герцог вдруг подумал: не зря говорят, будто бесплатный сыр только в мышеловке. И большой вопрос: что хуже, ненавистный брак или то, что происходит сейчас?